Мир вам, настал общения час. Мир вам, и мы приветствуем вас. Мир вам, пусть будет слышен смех детей. Мир вам, и больше радостных дней. Мир вам, сердца пусть будут добрей. Мир вам, вы не судите людей. Мир вам, и вашим близким и друзьям. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Так же просто вы говорите всем друзьям. Мир вам, мы с любовью счастья и здоровья. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь вас хранит. Мир вам, пусть крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, не дух покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Так же просто вы говорите всем друзьям. Мир вам, мир с любовью, счастья и здоровья. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Так же просто вы говорите всем друзьям. Мир вам, мир с любовью, счастья и здоровья. Мир, братья, сестры, вам. Мир, братья, сестры, вам.